Эпилог. Эмма. Мы с Кэрлайлом покинули дворец почти год назад и с тех пор не расставались даже на день. Мы выбрали живописное место вдали от оживленных трактов, но и не в самой глуши, в надежде на тихую жизнь, подальше от городской суеты. У Кэрлайла были сбережения, и он очень быстро нашел и договорился со строителями, которые построили нам небольшой уютный дом. Я никогда не думала об оседлой жизни, считая дорогу единственным способом существования, но он смог меня переубедить. Нет, он не настаивал, не приводил доводы в пользу дома, просто предложил попробовать, и неожиданно мне понравилось. Вот только о спокойной жизни пришлось забыть почти сразу. Еще во время строительства один из рабочих пожаловался на боли в животе, попросил больше выходных. Кэрлайл взялся его осмотреть и нашел какую-то застарелую болячку, которую впоследствии вылечил. «Мы люди простые», — смущался исцеленный больной, возвращая Кэрлайлу часть денег, уплаченных за строительство нашего дома. «Сами обычно лечимся. А теперь у нас собственный лекарь есть». В общем, пришлось пристраивать к дому еще и приемные покои, к которым день и ночь приходили страждущие, зная, что здесь им не откажут. Да еще три шкуры не сдерут, как бывает с городскими лекарями. Я иногда даже злилась, что не вижу своего Кэрлайла круглыми сутками, на что он улыбался, целовал меня в макушку и обещал, что обязательно возьмет отпуск когда-нибудь. Однажды я не выдержала и потребовала немедленно отправляться в дорогу хоть куда, лишь бы не смотреть больше в окно на очередь из желающих попасть к моему мужу на осмотр. «Я не уверен, что в твоем положении можно путешествовать», — беспокоился он, гладя мой ставший огромным живот. «Я кочевая, и мой ребенок просто обязан родиться в дороге», — упрямилась я. «В конце концов, со мной рядом всегда будет личный лекарь». И уже через пару дней наша новенькая кибитка плавно раскачивалась, двигаясь по хорошо утрамбованной дороге. Я смотрела на широкую спину Кэрлайла, на плече у которого, нахохлившись, сидел взрослый филин. Плечо мужа уже давно стало для него любимым насестом. И всю дорогу он путешествовал исключительно так, несмотря на давно зажившее крыло. Я улыбалась, щурясь в лучах заходящего солнца, когда филин вдруг повернул голову и издал громкое «Уху!» «Тише!» — шикнула я. — Разбудишь ведь? И действительно, сверток в моих руках зашевелился, послышалось недовольное кряхтение, грозившее перейти в плач. — Смотри, что ты наделал! Я ее только укачала. Филин бесшумно взмахнул крыльями и перелетел поближе ко мне. — Уху! — выдал уже тише, подскакивая на когтистых лапах и пытаясь заглянуть внутрь свертка. «Лети уже, помощничек!» Я беззлобно махнула рукой и посмотрела в синие глазенки дочки, зная, что на свете появилось еще одно сердечко. Пусть пока очень маленькое, но огромная любовь которого удержит меня на этом свете еще очень долго. Конец.